Глава 88. Первый учебный день этого года проходит сложно. После окончания занятий мы с Луизой идем в кампус. Школьный двор переполнен учащимися. Без конца с самого утра ловлю на себе ошарашенные взгляды и слышу шепотки за спиной. Я знаю, о чем все перешептываются. Вся школа гудит. Все знают, что я была на выпускном балу Тайгера Ривза. Я иду, ощущая себя в тени парящего над головой черного ястреба, который клеймил меня собой. Чувствую, как меня разбирают по косточкам, не понимая, что все же может связывать Тайгера со мной. Матерый хищник ушел с горизонта, но его жертва жива и вполне довольна жизнью. Диссонанс, который вызывает противоречивые эмоции и неверие. Мы с Луизой уже практически доходим до нашего общежития, когда дорогу мне преграждает во главе своей свиты высокая блондинка, красивая и раскованная, звезда черлидерш Ханна Дэвис. Та самая девица, которую все усиленно считали девушкой Тайгера Ривза. Не могу не заметить, сколько оттенков ярости и злости проскальзывает в ее глазах. Холодно смотрю в ответ, не прячу глаз, не склоняю головы. Я ни перед кем не расшаркиваюсь. «Эй, певичка!» — с яростью выплевывает старшеклассница. «Что у тебя с Тайгером? Чего вылупилась? Говори!» Молчу. Довожу эту ядовитую змею, красивую и опасную, до припадка. Сознательно злю ее. Я ни перед кем не собираюсь оправдываться. «Слушай, уйди с дороги, а!» Не остается в стороне Луиза. «Или ты совсем страх потеряла? Решила присануть подружку Тайгера?» После прозвучавшей фразы мне показалось, что все вокруг замерли, подавившись воздухом. А сама Дэвис побледнела. «Что ты сейчас сказала?» Ханна хоть и адресует свой вопрос Луизе, но смотрит прямо на меня. Нависает надо мной, давит своей яростью. Внутренне злорадствую, чувствуя, как девицу буквально накрывает волной аффекта и ненависти. В следующую секунду Ханна бросается на меня, замахивается, но я быстрее. Если Дэвис идет на поводу своей ярости и обиды, то я отвечаю осознанно. Ловлю ее руку и тащу на себя. Ситуация длится от силы мгновения, а для меня растягивается во времени вязкой жижей. «Отпусти меня!» — воет Ханна. Никто не стремится вступать в разборки. Все толпятся вокруг нас, а кто-то еще и снимает на телефон происходящее в ожидании кульминации и развязки. Ханна пытается достать меня, но я действую на опережение. Ударяю первый. Здесь все просто. Либо ты, либо тебя. Между мной и Ханной протискивается Луиза, орёт мне в лицо. «Отпусти ее, остынь! Продолжишь, тебя исключат из школы! Подумай, стоит ли она этого, подумай! Никто не будет спрашивать, кто виноват, исключат тебя, а ей все сойдет с рук!» Крики подруги словно издали доходят до затуманенного сознания. Я с трудом разжимаю одеревеневшие пальцы. «Все, Сомерсье, ты труп!» — улыбается Ханна, а Луиза тащит меня прочь. Не осознаю, как оказываемся в комнате. Просто в какой-то момент Луиза толкает меня в кресло и сует в руки стакан воды. «Пей давай!» — орёт она на меня. «Ты куда полезла-то? Зачем повелась на провокацию? Ты самолично вручила ей оружие в руки. Почему повелась? Разве не видела, что она просто от бессилия бесится?» Я опускаю голову, слушая отповедь подруги. Понимаю, что не права, что ошиблась. Но я просто в какой-то момент устала, достала терпеть.